Я понимаю твои чувства, Вилл, лучше, чем ты думаешь. Но ты должен спросить себя, почему ты хочешь жениться на этой девушке? Я внимательно осмотрел комнату. Ответ у меня был. Потому что она заставила меня понять, что я могу двигаться дальше, что я могу, наконец, начать жить и думать о будущем. «Женитьба — это серьезный шаг», — сказала Барбара. «Я понимаю, эта девушка кажется решением всех твоих проблем, и очень может быть, что так оно и есть. Но, мне кажется, ты должен спросить себя, почему эта девушка, которую ты никогда не видел, так много для тебя значит?» «Такое часто случается, Вилл. На прошлой неделе мне позвонила женщина, которая думала, что влюбилась в человека, у которого заказывала ручки и бумагу для офиса. По телефону можно быть совсем другим человеком. Можно флиртовать и веселиться, зная, что никогда не придется встретиться с собеседником лицом к лицу». «Но дело не в этом», — запротестовал я. «Я и не говорю, что в этом, Вилл. Я говорю, ты должен убедиться, что это не так. Можно я дам тебе один совет? Постарайся понять, был ли ты самим собой по телефону или притворялся таким, каким хотел бы быть. Эта девушка влюблена в того, с кем разговаривала по телефону. Но ты ли это?» Порыв ветра бросил в окно холодные капли дождя, и они застучали по стеклу. Кейт и Саймон опять пытались выбраться из коробки, куда я их засунул. А я дрожал. Я положил трубку на пол и взялся за голову. Всего за полчаса Барбара сумела превратить мою твердую, как скала, уверенность в пыль. «Хорошо, Вилл, но наше время истекает», — сказала с пола тоненьким голоском Барбара. «Спасибо, что позвонил. Пожалуйста, позвони мне еще раз через 2-3 недели и расскажи мне и слушателям, что произошло дальше. Твоя история невероятно интересна». 13:00. Когда раздался звонок в дверь, мне как раз снился кошмар, в котором я был американским морским пехотинцем, и какой-то вьетконговец, очень похожий на Агги, держал меня в плену в бамбуковой клетке. Так как за всю неделю моего проживания здесь никто мне в дверь не звонил, я не сразу понял, что это за шум. Я попробовал не обращать на него внимания, рассудив, что это какой-то арчвейский бомж-алкоголик валяет дурака. Ну, я понадеялся, что ему это скоро надоест, и мне не придется вставать, спускаться вниз и выливать на него ведро воды. Но звонки продолжались, долгие, пронзительные, сердитые. Кто-то по целой минуте не отпускал кнопку. Я поглядел на телевизор и задумался: есть ли у телевизионщиков такие технологии, которые позволяют им следить за тобой сквозь экран? А что такого? Была 1:45 ночи, и мысли у меня путались. Я повернулся на другой бок и натянул одеяло на голову. Пусть драные телевизионщики идут к черту. Я уже снова почти отключился, как вдруг в дверь постучали. Я опять посмотрел на часы. Было уже 2:23. Либо кто-то впустил этого бомжа-алкоголика, либо меня сейчас оштрафуют на 600 фунтов за то, что у меня в комнате выключен телевизор. Я поплотнее завернулся в одеяло, собираясь смыться из реальности как можно скорее, пока дело не зашло слишком далеко. Но на дверь обрушился такой град ударов, что она чуть не слетела с петель. Я выполз из кровати, даже не пытаясь натянуть что-нибудь приличное из одежды, слегка приоткрыл дверь и выглянул в щель. Женщина из квартиры этажом ниже, которая выключала пожарную сигнализацию, яростно на меня воззрилась. Она была уже не в махровом платье. Вместо него на ней была пушистая небесно-голубая пижама с резинками на лодыжках, так что казалось, что она в детском комбинезончике. Лицо у нее было раскрасневшееся, в пятнах, а волосы торчали во все стороны. Ну, честно говоря, даже самая бешеная из сестер Фурий не смогла бы выглядеть более разъяренной.